Вейс, это очень лестно для нас. Кстати, днем заезжал ваш друг, мсье Гонсалес. Карлон, прикуривший глаз, остановил руку. Гонсалес? Да, я ему сказал, что отдал его записную книжку вам, и вы возвратите ее ему в Париже. Надеюсь, эта задержка его не слишком огорчила. Знаете, он был немного, как это сказать, странноватым. Мне показалось, он нервничал. Я также сказал ему, что вы спрашивали меня, обедал ли он у нас 28 июля. Это ему, кажется, не понравилось. Не понимаю, почему, — соврал Карлон. Он вам не сказал, останется он в этом районе? Он говорил, что улетает, мсье Карлон, отправляется в Черную Африку, охотится на хищников. Вы в курсе? Естественно, — ответил Фред, никак себя не выдав. Он прикурил глаз и аккуратно положил спичку в пепельницу. Его глаза сузились, лоб пересекла глубокая морщина. «У меня и Гонсалеса есть общий друг, и я бы хотел узнать, как он поживает. Его зовут Виктор, мсье Виктор. Он случайно не приезжал в пансион?» «Нет, я его ни разу не видел». Карлон замял этот вопрос. Утвердительный ответ его бы сильно удивил. «Дед Мороз не может делать вам подарки каждый день». В холле послышались голоса, и в кабинет быстро вошли мсье и мадам Митиве. По их виду репортер сразу понял, что что-то случилось. «Мсье Денуае?» — спросил Митиве, даже не поздоровавшись с Карлоном. «Вы не видели Марижо?» «Нет, я думал, она лежит в своей комнате, больная. Я там нет?» «Нет», — ответила подошедшая Кри-Кри. «Я только что туда заходила». «Однако», — произнес Денуае. Карлон не шевелился, он почувствовал, что случилась беда, и спрашивал себя, правильно ли поступил, что не сообщил полиции то, что узнал. «Кажется, я знаю», — вдруг сказал Денуае. «Сегодня днем заезжал мсье Гонсалес. Может быть, он повез вашу дочь покататься?» Митиве посмотрел на Карлона. «Что журналист говорил ему насчет Гонсалеса? Что он, возможно, убийца?» Карлон увидел, что издатель побледнел и понял, надо брать дело в свои руки. «Не думаю, что есть причины для беспокойства», — сказал он, — «однако лучше принять обычные в таких случаях меры. Митиве, пусть ваша жена и дети идут ужинать, а нам надо съездить в комиссариат». «О, Господи!» — воскликнула мадам Митиве. «Если Марижо стони, ей нечего бояться», — заявил Жанно. «Уведи детей и оставь нас», — приказал Митиве жене. «Мы ненадолго. Поехали, господа». Вскоре после приезда Карлона, Митиве и Денуае в комиссариат поступили сведения о Марижо. Они были невеселыми. «Мсье Митиве», — сказал комиссар, — «то, что я сообщу вам, достаточно тяжело. Вашу дочь нашли на дороге недалеко от Ж и отвезли в больницу. Она жива, если вы хотели спросить именно это. Говорить об остальном тяжело даже для полицейского. Вашу дочь оглушили и изнасиловали». «Нет, увы, да. Чего вы взяли, что это моя дочь?» — возмутился Митиве. «Она назвала дежурному врачу свое имя. Марижо Митиве. После чего впала в бессознательное состояние, в котором находится сейчас и, возможно, очнется не скоро. Но могу вас заверить, что ее жизнь вне опасности. Она получила сильные травмы и тяжелые психические потрясения, но поправится». «Известно, кто на нее напал?» — спросил Денуае. «Напавшего на нее зовут Тони Гонсалес», — произнес Митиве сломавшимся голосом. «Месье Карлон даст вам о нем более подробные сведения». «Месье Гонсалес?» — воскликнул пораженный Денуае. «Да», — подтвердил Карлон, — «по крайней мере, у меня есть все основания так считать». «Послушайте, это невозможно!» Денуае никак не мог опомниться. «Какой кошмар, какая мерзкая история, и какой удар для Эдельвейса!» «Сегодня днем вы разговаривали с Гонсалесом», — обратился к Денуае Карлон. «Вы видели его машину?» «Да», — ответил хозяин пансиона. «Это была темно-серая ДС с черным капотом». И вы видели, что он уехал вместе с мадемуазель Митиве? Нет, я просился с ним возле дома. Он уехал, а я вернулся в мой кабинет. Когда я видел его в последний момент, он был один. Хорошо, вступил в разговор комиссар. Месье Митиве, вы можете возвращаться в пансион. А моя дочь? Я могу ее увидеть. Не раньше завтрашнего дня, сожалею, но ей необходим полный покой. Возвращайтесь и позвоните мне завтра утром. Что я скажу жене? Комиссар взял Митиве за руку и повел к двери. Причитание — это одно, а полицейская работа — другое. Выведя издателя, он сел за свой стол и начал разговор с Карлоном и Дюнуае. Потом с одним Карлоном репортер рассказал все, что знал и что предполагал. Я считаю, что именно Гонсалес убил Жозефа Люка, охранника этаблисман Сюдрес Блантен, Пико. Я думаю, что он же убил некоего Сальватора Ди Кристо и Лору Винклер. Наконец, я полагаю, что именно он оглушил и изнасиловал малышку Митиве. Я так считаю, но доказать не могу. Почему вы не поделились со мной вашими подозрениями раньше? Комиссар был раздражен и был прав, но Фреда это не смутило. И чем бы это вам помогло, мсье комиссар, спокойно возразил он. Я бы просто добавил имя к словесному портрету разыскиваемого полицией человека, а имена ничего не стоят. Ваши люди ищут убийцу Лоры Винклер больше 3 дней, и я не думаю, что, узнав имя, они бы продвинулись в своих поисках хоть на шаг. Вполне возможно, но не надо считать провинциальных полицейских недоумками, мсье Карлон. Вы ничего не сказали, потому что хотели провести собственное расследование в одиночку, как действуете в большинстве случаев. Ладно, что сделано, то сделано. Наши отношения мы выясним после. Пока что самое важное — найти Гонсалеса. А это моя работа. Я вас не задерживаю, мсье Карлон. Прошу вас не покидать Эвиан, не предупредив меня. Комиссар был недоволен, Карлон тоже. Они холодно простились, и Фред решил пойти напиться, но потом подумал о Митиве. Грязная история. Он вспомнил, что не рассказал комиссару о мсье Викторе, который наверняка был боссом этого подонка-убийцы. «Пусть выкручивается сам», — сказал себе Фред. Он устал и был в бешенстве от того, что до сих пор не знал, где отсиживается Гонсалес, и даже не представлял себе, как будет его искать. Карлон вздрогнул от мысли, что случившееся с этой девочкой Марижо могло произойти. С Мадлен. Он схватил свою Альфу и поехал в Эдельвейс. Приходилось начинать с нуля или почти с нуля.